Глава 3. Утро следующего дня выдалось ясным и ветреным. Поднявшийся ночью ветер разогнал тучи. Местное солнышко обласкало верхушки деревьев леса, и лагерь Антона ожил. По земле плыл тающий туман, вверх к макушкам деревьев потянулись дымки костров. Ароматно запахло полевой кашей. У котла возле шалаша, где спал Антон, суетился Флапий. Он навис над кашеваром и ворчливо поучал того, как готовить вчерашний кулеш. «Ты сальца не жалей. Больше режь и не кроши малюсенькими кусочками. Большими кидай. Оно во рту растает. А так и не видно будет, клал ты сало в кашу или нет». «Я сам знаю, что делать, дядька Флапий. Не мешайте», — огрызался заспанный молодой парень с рыжеватыми волосами и веснушками на круглом лице. «Знает он», — недовольно проворчал Флапий. «Много знать ума не надо. Уметь надо, вот что главное». И, не выдержав, потянулся к ножу и куску сала. «Дай сюда. Покажу, как кулеш разогревать надо». Отобрав нож, старый слуга сноровисто распластал сало и высыпал на дно разогретого на огне казана. «Подожди, когда шкварки появятся, они вкусно хрустят», — облизнул губы Флапий. «Потом лучка порежь, да не жалей, пусть позолотится. А потом вторую половину сала кидай, пошкварчит. Слышишь, как приятно уху? Вот, теперь уже холодную кашу вчерашнюю накладывай. Да не всю сразу, а пропорциями. И мешай, чтобы не пригорело. Да ветки из костра убери, чтобы, значит, томился кулеш. Как нагреется, водицы добавь. Умеет он, умейка». Флапий вернул нож кашевару. «Да я бы так и сделал», — возмутился парнишка. «Но вы ж, дядька Флапий, у меня нож забрали и сало». «Еще неизвестно, что бы ты сделал, неумеха. А я, можно сказать, кулеш спас». Из-под влажной от ночной сырости полотняной накидки вылез заспанный Антон. Потянулся и спросил. «Что за шум, а драки нет?» «Да вот, дядька Флапий ругается», — попытался оправдаться кашевар, но подзатыльник, опущенный стариком, заставил молодого воина пригнуть голову и замолчать. Антон потянул носом. «Запах от котла обалденный», — произнес он. «Чую, кулеш получился добрый. Рыжая, вылазь, польешь мне на руки. Поможешь умыться». Следом на четвереньках из импровизированного шалаша полезла растрепанная девушка в мятой исподней рубахе. Из широкого выреза рубахи Флапию и кашевару хорошо была видна ее полная грудь с большими темными сосками. «Ты это, срамница, сиськи свои прикрой!» — воскликнул Флапий, впрочем, не отрывая взгляда от открывавшегося ему зрелища. Конопатый воин замер с открытым ртом и ложкой в руках и тоже пялился на девичью грудь. «А то, понимаешь, все, кто хочет, их видит», — отчитал девушку старик. Верак одной рукой запахнула вырез и вылезла на свет. «А вы бы, дядька, отвернулись, чего пялитесь не на свое?» «А чего не смотреть, коли показывают?» — смеясь, ответил Флапий. «Женские прелести, они завсегда приятно ласкают глаз». «Вы бы у Франси смотрели прелести, а от моих глаза вылезут», — отбрила старика рыжая и, покачивая бедрами, туго обтянутыми кожаными штанами, направилась к бочке с водой. Флапий крикнул ей вслед. «А чего я там не видел? У Франси-то!» — и себе под нос буркнул. «Ее сморщенные висюльки!» И сам же ответил. «Все видал. Насмотрелся, как красота увидала». Кинул взгляд на застывшего кашевара и дал ему подзатыльник. «Чего вылупился на сосуд греха? Кашу вари!» Антон в их перебранку не вмешивался, сбегал в нужник, построенный метрах в 20 от места привала. Там была вырытая яма, огороженная ветками. Сделав свои дела, быстро вернулся. Умылся, пальцем повозил по зубам, прополоскал рот и вытерся полотенцем. «Милорд, посторожите!» — тихо попросила рыжая. «Я по нужде хочу». «Так иди, тут волков нет», — вытирая уши, ответил Антон. «Боюсь одна, подглядывать будут». «Кто, рыжая? Все заняты. И туман по колено». «Все равно посторожите», — умоляюще глядя на Антона, попросила девушка. «Ладно, пойдем, боязливая горянка», — снисходительно усмехнулся Антон и сопроводил девушку к нужнику. «Уши закройте пальцами», — попросила из-за загородки Верак. «А это еще зачем?» — удивился Антон. Потом спохватился и замялся. «А, я сейчас отойду, не бойся». Он отошел на десяток шагов и закрыл уши. Вскоре подошла Верак и стала заправлять исподнюю рубаху в штаны. «Пошли, я тебе на руки полью», — позвал ее Антон и направился к бочке. «Зачем?» — удивилась девушка. «Затем, что после нужника нужно мыть руки». «Так я их не испачкала, вот, смотрите», — и повертела ладони перед Антоном. «У меня тряпочки с собой, и это...» — она замялась. «Можно мне в обозе ехать?» «В обозе? Что случилось?» — не понял ее сконфуженного вида Антон. «У меня это...» — девушка зарделась. «Женское началось». «А, месячные. Ну, поезжай. И знаешь что? Ты вместе с Флапием сегодня отправишься домой. И не спорь». Антон поднял руку, останавливая начавшееся было извержение просьб. Он наклонился к девушке и тихо произнес. «Мне надо, чтобы с обозами был человек, которому я доверяю. Ты проследишь за старым и доложишь Франсе о том, как мы тут воюем. Передашь мое распоряжение, чтобы она перебрала трофеи и хорошо их спрятала. Сломанное отдала Торвалу починить. Пусть еще поможет восстановить к силе». «Поняла?» Девушка стрельнула глазами в сторону старого Флапия и кивнула. «Поняла, милорд?» «Тогда пошли руки мыть». «Зачем?» «Затем, что все болезни от грязных рук. Надо, рыжая, соблюдать гигиену». Он пошел первым, а Верак поплелась за ним следом. По дороге прошипела. «Ну прямо имперец, да и только. Руки мой, а штаны не вытирай». «Ты что-то сказала?» — обернулся Антон. Верак испуганно вздрогнула. «Нет, милорд, это я про себя». «Ну, про себя можно», — кивнул Антон. «Про меня нельзя». Через пару часов два обоза тронулись обратно в земли Антона. Сопровождал их отряд наемников, метателей дротиков и новая дружина сэра Жемайла из полутора десятков воинов. Множество вазов, груженных продовольствием и трофеями, потянулись из леса по извилистой размокшей дороге на юг. А Антон с дружиной и обозом для барона не спеша двинулся на север. До замка рыцаря Ашбрака было примерно 20 льга, и Антон планировал за два дня пройти это расстояние. Без обоза он мог быть у замка уже к вечеру, но, нагруженный трофеями и обремененный обозом, он не спешил. Воинской славы Антон не искал. Ему было безразлично, сколько побед он одержал, главное — это выполнить поставленную задачу. А слава героя всегда найдет, так говорил замполит батальона, в котором он проходил срочную службу, и Антон в это свято верил. День тянулся бесконечной лентой разбитых дорог, лесов, речек и болот. От однообразия пейзажа Антон, сидя в седле, дремал. Когда наступил вечер, он даже обрадовался. Ночевать остановились в рощице на крутом берегу довольно широкой, локтей в 20 речки Медведицы. Ночевал Антон в вазу, укрытой шкурой медведя, на мешках с овсом. К вечеру небо затянуло тучами и стал накрапывать дождь. Утром с хмурым рассветом быстро перекусили сухим хлебом с салом, запили водой из реки и тронулись вдоль речки в сторону брода. Переправившись через речку, поднялись на возвышенность. До замка оставалось 5-6 льга. Впереди с холма быстро съехал всадник и замахал рукой. В нем Антон узнал Ярлава. Подскакавший разведчик сообщил. «Вы все верно рассудили, милорд. Барон не стал вступать в сражение. Он водил свои дружины туда и сюда, а в бой не ввязывался. Ждал чего-то. Но сегодня, видимо, решил дать бой. Дружины лордов стали строиться для битвы напротив войск противника. Противник занял холм в льга от замка и в бой не лезет. Там много рыцарей рассвета. Я поскакал к вам, когда все только начиналось, и барон стал выстраивать боевые порядки. Это часа три займет, не меньше». «Мы с какой стороны от противника?» — тут же спросил Антон. «Мы находимся у них в тылу, милорд», — радостно оскалился разведчик. «Можем напасть неожиданно». «Спешить не будем, Ярлав. Бери передовой дозор и двигайся к месту сражения. Найди такое место, где мы можем посмотреть на бой и потом напасть с тыла». «Ага, понял, милорд. Старшине команду дайте выделить воинов». «Старшина Ермил», — Антон повернулся к одному из командиров. «Выдели Ерлаву 5 воинов». «Есть выделить 5 воинов», — ответил старшина и тут же принялся раздавать команды. «Ерлав, где можно спрятать обоз, чтобы его не обнаружили?» Снова обратился Антон к разведчику. «Там дальше милорд болотца. Справа от него лесочек, льга полтора от Седова. Туда можно загнать обоз». Фармил и Ермил были братьями-погодками, сыновьями деревенского Урсила Кожемяки. Они показали отличные способности к воинскому делу и быстро поднялись в звание. Но Ермил был более тверд характером и более суров. Он быстрее ужился в армейскую жизнь и показал лучший результат в учении, чем брат. В дружине Антона Ермил занимал должность исполняющего обязанности капитана. Ставить его капитаном Антон не спешил, молод был и не имел опыта. А вот капитана у него не было, его обязанности делили на двоих Флапи и Ермил, но, как считал Антон, это было временно. Обоз завели по краю болотца в лесочек и там спрятали. Антон с дружиной последовал за Ерлавом. Три льга до замка преодолели менее чем за час. В балке перед сожженной деревушкой встретили оставленных Ерлавом воинов. Они разведали ближайшие окрестности и выбрали место скрытого расположения для дружины. Антон оставил в балке свой отряд, а сам с Ерлавом пешком направился к замку. Замок высился серой скалой на высоком берегу той же балки, где протекала заросшая тростником речушка. Небольшой. Меньше, чем у Антона, но выглядел солидно из-за своих каменных стен. Башни и стены делали замок трудной целью для осаждающих его врагов. С одной стороны обрыв глубиной локтей 40 и стены в 20 локтей вышиной. С другой стороны замка ров, чистокол, вал и стены в те же 20 локтей высоты. В стенах амбразуры для арбалетчиков. Видно было, что Ашбрак заботился о своей безопасности. В самом замке было тихо. Казалось, замок вымер. Оттуда не доносилось ни звука. Антон поднялся по извилистой тропинке наверх балки и сразу же увидел лагерь противника. Он находился на холме по правую руку от замка и немного впереди. Ниже и дальше расположились дружины, ведомые бароном Газаном. Антон взобрался на большое раскидистое дерево и с высоты стал оглядывать диспозицию. На вершине холма находился командир вражеских войск с конной дружиной примерно в 20 всадников. «Вот точно говорят», — подумал Антон, — «вчерашние союзники сегодня могут стать врагами». Еще летом противоборствующие силы были на одной стороне, а теперь их разделила вера. Одни верят в закат, другие в рассвет, и все сражаются за истинную веру. Хотя закат и рассвет, по мнению Антона, это всего лишь время суток. Справа и слева от конных расположилась пехота, 1,5-2 сотни бойцов. Перед ними поставлены телеги. По левую руку от командира противников на пологом склоне выстроился отряд рыцарей рассвета, 20 всадников. Антон усилил зрение и приблизил холм. Среди рыцарей в повозке стояли 2 призывателя. «Противника значительно меньше, чем сил у барона», — подумал Антон, — «но не в количестве сила. Там призыватели, которые могут решить исход битвы. Это самые опасные и непредсказуемые бойцы. Понимает это барон или нет? Его рыцари-бойцы неплохие, но неорганизованные и не жалуют дисциплину, а дружины лордов вообще ни о чем». Он перевел взгляд на расположение войск барона Газана. Тот свел всю конницу в один кулак и выставил ее напротив рыцарей рассвета. На своем левом фланге барон расположил бронированную пехоту. «Говорят, это латники сэра Касмина Темного, мастера меча», — подумал Антон. «Они рубят двуручными мечами. Я бы не так расположил войска. Против рыцарей рассвета поставил бы пехоту Касмина. В центре ту же сборную солянку дружинников, а напротив холма всех всадников». И нанес бы основной удар по холму. Пехота Касмина связала бы боем рыцарей рассвета. А если бы призыватели вызвали тварь, то она бы не была задействована в брани. Мечники не пошли бы наверх под ее плевки. Если бы рассветные попробовали помочь своему военачальнику, им в бок ударили бы пехотинцы, а мечники Касмина подпирали бы их с тыла. Главное — захватить холм. Потом победа была бы уже в кармане. Но барон решил по-другому. В его боевых порядках натужно задудели боевые трубы, и войско барона двинулось на противника. Конница неровными рядами шагом двинулась на левый фланг противника. Внешне казалось, что эта лавина захлестнет горстку рыцарей в алых плащах. Антон стал смотреть на то, как разворачивается сражение. Он впервые наблюдал со стороны, как сражаются местные лорды. Раньше он сам участвовал в битвах и общей картины в полном объеме представить не мог. Теперь ему было интересно, что выйдет из задумки барона. Если дружины под предводительством барона Газана будут побеждать, он не станет вмешиваться. Если начнут проигрывать, придет на помощь. Разглядывая пехоту Касмина и то, как завораживающе четко и стройно латники шли к холму, Антон пропустил момент, когда на поле боя появилась трехголовая тварь. Гидра тут же стала плеваться ядом в конницу барона. Головы гидры, словно артиллерийские орудия, стреляющие шрапнелью, косили всадников, и в их передовых рядах образовались прорехи. Видно было, что всадники испугались и запаниковали. Никто не хотел подставляться под ядовитые плевки. Они стали придерживать коней, скучились, и в этот момент отряд рыцарей рассвета слаженно опустил копья и направил коней в атаку на расстроенные ряды конницы барона. Антон видел, что гидра не нанесла большой урон коннице. Упало с десяток всадников, и все. Но психологический эффект ее атаки был силен. Он подорвал боевой дух дружинников, и они растерялись. «Надо обходить расцветных по флангам», — не выдержав, закричал Антон. Но вместо этого конница топталась на месте. Командиры не принимали решений и не отдавали приказов. А задние ряды всадников, увидев скачущих расцветных рыцарей, стали поворачивать коней назад. Рыцари рассвета ворвались в расстроенные ряды всадников Газана. Сбили копьями первые ряды и, выхватив мечи, принялись рубить своих противников. Их мечи, как косы смерти, косили направо и налево, сея вокруг себя смерть и ужас. Среди воинов-лордов барона началась паника. Всадники барона не выдержали натиска рыцарей рассвета. Лорды не стали ждать, когда их всех покрошат на куски. Они первыми повернули коней назад и стали покидать поле боя. «Всего 20 всадников разгромили сборную лордов», — ошеломленно подумал Антон. «А рыцари развернули коней и направили их на фланг пехоты». «Ярлав!» — крикнул Антон. «Беги к нашим! Пусть Ермил выводит дружину из оврага. Строит ее напротив холма, но не спешит. Я сам поведу дружину в бой». Антон уже понимал, что дружины лордов барона Газана обречены. Основная сила его войска позорно бежала с поля боя. Остальные вяло сопротивлялись и готовы были повально удариться в бегство. Он соскочил с дерева и бегом поверху балки направился к своей дружине. Ермил уже построил ее в боевой порядок клином. Антон вскочил на своего коня и, подняв правую руку над головой, крикнул: «Шагом за мной! Слушай мои команды! В атаку!» И пришпорил коня. По ходу движения Антон постепенно увеличивал скорость, разгоняя коня для таранного удара. Его отряд выскочил на простор, когда отряд рыцарей рассвета рассеялся и преследовал убегающих пехотинцев. Они далеко отошли от холма, войско барона и сам он отступали, что больше было похоже на бегство. Лишь отряд латных мечников огрызался и медленно отходил. Антон мимолетным взглядом окинул поле боя, мгновенно оценил положение дел, не упуская из поля зрения склон холма, где расположились призыватели. Направил дружину на рыцарей, где развивался стяг барона Гутенберга. Его дружину не замечали, шум боя впереди заглушал все остальные звуки. Антон поднял кулак левой руки и показал два пальца. Это был сигнал — стрельба из луков. Он махнул рукой в сторону призывателей. До них было локтей 200. «Огонь луками по повозке!» — обернувшись, крикнул Антон, и десятники передали команды. Дальше дружинники на ходу оставили копья и выхватили луки. Не целясь, осыпали повозку стрелами. Защита рассветных не спасла их. К первым стрелам Антон приказал привязать освященные госпожой заката нательные крестики. Это было его тайным оружием, которым он еще не пользовался и не знал, сработает его задумка или нет. Но проинструктированные дружинники все сделали правильно. Несколько раз на склоне холма мелькнул яркий свет, и тела призывателей, утыканные стрелами, повалились на землю. Антон опустил копье и прокричал клич «Закат!». Это был их новый боевой клич. Почти полсотни глоток подхватили этот крик. Их заметили и услышали, когда уже было поздно что-либо предпринять. Кони, не сбавляя темпа, выскочили на вершину холма и врезались в суматошно суетящихся всадников. Длинные копья с бронзовыми наконечниками сбили всадников с коней, а Антон лицом к лицу столкнулся с разинувшим рот лордом в золоченных доспехах. Тот даже не успел надеть шлем на голову. Он ошеломленно смотрел на острие его копья. Подправив немного направление острия, Антон воткнул его в открытый рот лорда и свалил его с коня. Дружина без остановки прошла весь холм. Сбила стяг, уронила шатер, внутри которого горели открытые жаровни, обогнула телеги и помчалась в тыл рассветным рыцарем. За спиной разгорался пожар. Антон посмотрел налево и обрадовался. Гидра исчезла со смертью призывателей. Конница Антона проскакала мимо латников Касмина. Латники отдали честь его дружине, отсалютовав мечами, и Касмин темный повел своих воинов наверх холма. «Теперь все лавры победы достанутся ему. И пусть», — решил Антон. Он пришпорил коня. Всадники дружины выбросили сломанные копья и выхватили шестоперы. Рассветные рыцари азартно охотились за пехотинцами и не заметили новую угрозу. Они развлекались, празднуя победу. Удар в спину рыцарям получился сокрушительный. Рассветные рыцари, лишенные своей защиты, не могли оказать сопротивление обученным воинам Антона. Те нападали по двое с разных сторон и сбивали рыцарей с седла. Рыцари падали, как переспелые снопы. Они без магической силы плохо держались в седлах, не умели сражаться мечами. Вся их сила была в магической мощи паразитов, которые защищали своих носителей. И это стало их главной слабостью. Рыцари рассвета пренебрегали тренировками. Да и зачем, если умение и силу дает им поселившийся в них господин? Дружинники лордов, увидев, что пришла помощь, стали оборачиваться и добивать рыцарей на земле. Они действовали яростно и беспощадно, но при этом не забывали о трофеях. Заколов несчастного рыцаря, тут же начинали грабеж тел. Дрались, ругались за трофеи, хватались за топоры и копья. Только вылезшие черви пугали их и отгоняли от убитых. Один из рыцарей с солнцем на шлеме ведре поднял руку и бросил меч. «Мы сдаемся!» — закричал он. Антон скривился. «Какие хитрые крысы!» — презрительно подумал он, а в спину рыцаря прилетел двуручный топор. Воин с хеканьем опустил секиру на спину рыцаря рассвета. Тот вскрикнул и повалился на землю. Его тут же окружила толпа воинов. Он еще был жив, а с него грубо сдирали сапоги, шлемы лезли глубже, где могло храниться золото. Антон махнул рукой и повел свой отряд к дружине, которая остановилась вальга от места битвы. Над ней развивался на ветру стяг барона Газана. Антон подскочил, резко осадил коня, так что он взвился на дыбы и радостно прокричал: «Поздравляю, господин барон, с победой! Слава мудрому барону Газану!» Рыцари, что стояли рядом с бароном, ошеломленно смотрели на веселого всадника, измазанного в крови, и, недоуменно моргая, молчали. Антон еще громче закричал: «Слава барону Газану, победителю!» И его воины подхватили громкий клич своего командира. Теперь к крикам дружины Антона присоединились некоторые из рыцарей. Барон, бледный и несколько растерянный, подъехал к Антону. «Это вы, сэр Антей?» — спросил он. «Да, милорд, это я». Барон яростно сверкнул глазами. «Издеваетесь, сэр рыцарь?» — прошептал он и стал буравить Антона взглядом. «Нет», — ответил Антон шепотом. «Спасаю». И снова громко произнес с радостной улыбкой на лице. «Я поздравляю вас с заслуженной победой, господин барон. Враг разбит. Вы хитро все устроили. и он подмигнул барону. Тот поморгал и нахмурился, затем широко улыбнулся. Он понял смысл фразы Антона и тоже голосом, полным радости, ответил: «Благодарю, сэр, рыцарь, за службу. Вы вовремя напали на противника, когда мы заманивали его ложным отступлением». И тут же заорал во всю свою луженую глотку: «Победа! Победа, господа! Слава закату!» И все, кто был рядом, с дружным восторгом подхватили его клич. Пока рыцари из окружения барона надрывали глотки, радуясь тому, что их позорное поражение неожиданно превратилось в победу, барон тихо позвал Антона: «Сэр Антей, давайте отъедем и поговорим». Антон кивнул и последовал за бароном. Они отъехали от свиты на 10 шагов, и Газан направил коня к своему лагерю. Антон оглянулся. Сражение заканчивалось. Рыцари рассвета были убиты. Пехота противника в панике бежала к замку Ошбрака. Ей навстречу из замка выметнулся небольшой отряд конницы и врезался в отступающие толпы. Лорды опомнились и повели свои конные дружины добивать противника. Отряд Антона и отряд рыцарей барона остались на месте. Барон говорить не спешил. Устремив взгляд вниз, он ехал шагом. Когда они отъехали от свиты на расстояние, с которого их не могли услышать, оглянулся на радующихся рыцарей и заговорил тихим голосом, в котором слышалось напряжение: «Сэр Антей, вы спасли меня дважды. Один раз от смерти, второй раз от позора. Я благодарен вам и не знаю, как выразить свою благодарность, но, поверьте, я не забуду этого. Ваш амулет спас меня от предательского удара в спину. Два моих рыцаря, пользуясь возникшей паникой, напали на меня со спины. Мы их убили. Некогда было их хватать и допрашивать. Второй раз ваше внезапное появление помогло переломить ход сражения, которое складывалось не очень удачно для нас». Антон молча слушал, но мысленно усмехнулся. «Как же не очень удачно! Вас, барон, разбили на голову!» Но на лице Антона его мысли не отразились, он оставался спокойным и внимательным. «Вы правильно оценили ситуацию, сэр Антей. Это показывает, что вы вполне зрелый муж, и ваши слова, что вы выполняли мой приказ, пришлись весьма кстати. Давайте и дальше будем держаться этой версии. Мы отступали, заманивая противника. Вы ждали, когда он разделит свои войска, и, выбрав момент, атаковали холм с предводителем их войска. Победа целиком ваша заслуга. Я это знаю, и вы тоже это знаете. Но...» — барон внимательно посмотрел в лицо Антона. «Другие лорды не примут такое положение вещей». Антон молчал. Он внимательно слушал, что барон скажет дальше. Не дождавшись реакции со стороны Антона, барон продолжил: «Если я буду вас восхвалять как победителя в этом сражении, лорды будут возмущены и, возможно, откажутся от присяги. Поверьте, я их знаю. Давайте сойдемся на том, что я не буду выделять вас среди остальных рыцарей и владетельных лордов. Так мы избежим возможных больших неприятностей. А их и так много. Приближается война с рассветным культом. Что скажете?» «Господин барон, я ваш вассал», — ответил Антон. «Мой отец был вашим вассалом. Как скажете, так я и буду поступать. Меня не задевает ваше желание уравнять всех участвующих в битве, и я не хочу наживать врагов». «Вот и хорошо». Лицо барона, ранее хранившее на себе печать тревоги, расслабилось. «Значит, мы договорились, и вы не будете таить на меня обиду?» «Не буду, милорд. По сути, я действительно выполнял ваш приказ — привести к лагерю обоз с продовольствием, что я и сделал. Так уж получилось, что я появился вовремя и в очень удачном месте для атаки. Так что, думаю, эта удача и мои заслуги тут не столь велики, как может показаться на первый взгляд. На моем месте каждый бы так поступил». Антон не лукавил, он действительно так думал. «Я рад, сэр Антей, что вы все верно подметили. Но я буду помнить о ваших заслугах и о том, что вы спасли мне жизнь». Антон склонил голову, показывая, что услышал слова барона. «Тогда, если нам нечего больше обсуждать, вы можете быть свободны, сэр Антей. Жду вас вечером в замке на военном совете. Я за вами пришлю гонца». Антон снова поклонился и спросил: «Господин барон, куда доставить обоз и десятую часть трофеев?» «Каких трофеев?» — барон искренне удивился. «Тех, что вы хотите забрать на этом поле боя?» «Нет, милорд, тут я ничего забирать не буду. Ну, кроме того, что мне положено после личной схватки с бароном Гутенбергом. Доспехи, оружие и конь. Я сразил его в честном поединке». «Да, конечно, сэр Антей, это ваше законное право. А что это за трофеи, о которых вы говорите?» «По пути сюда мы натолкнулись на подкрепления, что шли к барону Гутенбергу, и разгромили их. Там тоже были рыцари рассвета». «Вот как?» Антон заметил, как барон кинул на него быстрый взгляд, и Газан не смог скрыть завистливой досады. Натянуто улыбнулся. «Вы и тут сумели меня удивить, сэр Антей. Передайте все моему маршалу, он примет». «Тогда, господин барон», — произнес Антон, — «до встречи на совете». «До встречи, сэр Антей», — кивнул барон. Антон кивком головы отвесил поклон, развернул коня и направил его к своей дружине. Та осталась на месте встречи с бароном и ожидала его возвращения. Рыцари и свиты барона направились вслед за бароном. Молча проехали мимо Антона. Косые взгляды рыцарей, которые они кидали на него, были не самые дружелюбные. Рыцари делали вид, что его не замечают. «За мной!» — поравнявшись с воинами, приказал Антон и направил коня к холму, где ранее располагалась ставка барона Гутенберга. Барону не повезло после ухода графа Оренбурга со своей дружиной возглавить оставшиеся войска. У холма Антон остановился и отправил дружину разбивать лагерь недалеко от замка Ашбрака у балки, где протекала речушка. Сам поднялся на вершину холма. В разгромленном лагере в походном кресле барона восседал Касмин Темный. Он с ироничной улыбкой на узком сухощавом лице смотрел на подъезжающего Антона. «Рад встрече, сэр Антей», — не вставая первым, поздоровался Касмин. «И я рад встрече, сэр Касмин», — ответил Антон. «Чем-то могу вам помочь?» — спросил Касмин. В его глазах заиграли искорки спрятанной насмешки. «Да», — не реагируя на скрытый вызов рыцаря, — ответил Антон. «Хочу забрать трофеи, доставшиеся мне после победы над бароном Гутенбергом. Конь, броня, оружие». «И только?» Касмин приподнял бровь. «Да, сэр, и только. Все остальное можете забрать себе». «Это благородно с вашей стороны, сэр Антей. Но вон едут 4 лорда. Они тоже захотят себе трофеи». Антон обернулся и увидел всадников, что погоняли коней, направляя их к холму. «Ну, — разглядывая всадников, — ответил Антон, — думаю, вы с ними разберетесь. Спасибо за понимание, сэр Касмин. Где я могу забрать свое?» «Я прикажу, чтобы ваш приз доставили сюда. Его собрали отдельно». «Арчир!» — крикнул, полуобернувшись влево, Касмин Темный. «Приведи сюда коня барона Гутенберга вместе с оружием и доспехами барона». К Антону подвели отличного рыцарского коня, нагруженного мешками. «Вот ваш приз, сэр Антей», — произнес Касмин. «Благодарю еще раз, сэр. До встречи на совете». «До встречи, сэр Антей. И... может, скажете мне, как так получилось, что вы так вовремя оказались в тылу противника?» Антон пожал плечами. «Секрета тут никакого нет. Я получил приказ от барона выйти в тыл врагу и атаковать его, когда он разделит силы». Касмин удивленно посмотрел на Антона. «Вы хотите сказать, сэр Антей, что барон заранее отдал вам приказ и ждал, когда вы подойдете?» «Да, сэр Касмин», — не моргнув глазом, соврал Антон. «Прибыв к замку, я отправил тайного гонца к барону, и тогда он решил дать бой». «Вот как?» — недоверчиво произнес Касмин. «Наш барон, оказывается, стратег. Он не стал вас ставить на острие атаки, а использовал наилучшим образом». Антон пожал плечами, отвесил вежливый поклон кивком головы и подхватил приведенную лошадь за уздечку. Пришпорил своего коня и, не глядя по сторонам, направился к своему лагерю. Касмин смотрел ему вслед и о чем-то думал. Его мысли прервал шум подъехавших лордов. «Что этот молодой выскочка тут делал, сэр Касмин?» — спросил его Жульбар Железнобокий. Касмин посмотрел снизу вверх на владителя замка Долины Туманов. помедлил и, слегка усмехаясь, ответил. «Приходил забрать свой приз. Он сразил барона Гутенберга». «Ха! Свой приз! Каждый может сказать, что он сразил предводителя неприятеля», презрительно выкрикнул Авгур Толстый по прозвищу Кабан. «И вы, сэр, тоже?» — негромко спросил Касмин. Кабан завозился в седле, под ним был могучий Мерин, и он стал переступать ногами. Кабан натянул повод. «Прррр, дубина!» — обругал он коня и неохотно ответил. «Нет, сэр, я не могу. Я не был на холме». «А сэр Антей там был, и я сам видел, как он ударом копья в лицо сразил Гутенберга». «Ну тогда ладно, раз вы видели», — примирительным тоном отозвался Авгур Толстый. «Но мы тоже хотели бы иметь трофеи. Это наше право». Касмин задумался, помолчал и заговорил. «Трофеи принадлежат тому, кто захватил ставку противника. Это сделали мои воины. Добыча могла бы и принадлежать сэру Антею, но он покинул холм. Вы, господа, отступали». «Мы выполняли приказ барона», — тут же ответил Жульбар Железнобокий. «Заманивали врага на себя». «Ну да, ну да», — закивал Касмин. «Мне так сэр Антей и сказал. Но ваши трофеи там, на поле боя, господа, где вы так мужественно сражались с рыцарями рассвета». Уголки рта Касмина слегка дрогнули в ироничной усмешке. «На их имущество я не претендую. Еще могу выделить вам снаряжение пехотинцев, что стояли на холме. Но рыцарские доспехи — это мое. Кто-то будет оспаривать мои права?» Касмин встал с кресла и коршуном оглядел гостей. Кабан заметался взглядом по лицам лордов. Все они поняли, что Касмин Темный будет отстаивать свои права на имущество рыцарей в поединке, а сражаться с мастером меча таких дураков среди лордов не было. «Мы уважаем ваши права, сэр», — хрипло ответил Жульбар Железнобокий. «Нам достаточно будет пехотного снаряжения, что осталось от врагов». «Да, сэр», — поддержал его Кабан, а остальные, кроме одного, согласно закивали. «Вот и хорошо. Я уже собрал свои призы. Могу оставить холм вам, господа». «А казна?» — почти истерично воскликнул Травильон Безбородый, владелец замка Туманный лес. «А что казна?» — недоуменно переспросил Касмин. «Тут должна быть казна!» — воскликнул Травильон Безбородый. «Как ее делить будем?» «А делить нечего. Казну я не нашел. Видимо, она уехала с графом Аренбауном. Он возглавлял набег на владение сэра Ашбрака». «Точно!» — подтвердил Жульбар Железнобокий. «А его схватил сэр Антей, и казна у него. Но если она у него, то мы не можем получить часть ее». Удивленно и одновременно обиженно воскликнул Тарвильон Безбородый. «Это его приз». «Каков наглец!» — возмутился Авгур Толстый. «И в битве почти не участвовал, и казну захватил. Я этого так не оставлю». «А что мы можем сделать?» — с унылым видом спросил сэр Тарвильон. «Мальчишка в своем праве». «В своем праве, в своем праве!» — возмущенно-ворчливо несколько раз повторил Кабан. «Найдем управу на его права». «Ну, удача вам в помощь, господа», — отозвался Касмин Темный и покинул стоявших рядом обозленных неуступчивостью Касмина лордов. Военный совет проходил в замке рыцаря Ашбрака. Антон пришел пешком и с интересом рассматривал внутреннее устройство замка. Ворота, способные пропустить одну повозку. Внутренний двор с навесом для десятка лошадей и сразу порог донжона. Дальше стойло для лошадей и амбар. Замок, как решил Антон, был предназначен для проживания и защиты своего хозяина. Тут не было хозяйственных построек, как в замке Антона. Если замок Антона был больше похож на укрепленное поместье, то замок Ашбрака выглядел настоящей твердыней. Дружина рыцаря Ашбрака состояла из двух десятков таких же немолодых, как и сам рыцарь, мрачноватых воинов в кольчугах и открытых шлемах с пластиной, прикрывающей нос. Копье, топор, каплеобразный щит — было их вооружением. Антона на совет позвал прискакавший гонец и сопроводил до замка. Там у порога его встретил маршал и с братственно-покровительственной улыбкой подсказал, куда идти. Хотя заблудиться тут было трудно. «Поднимайтесь на второй этаж донжона, сэр Антей. Все уже в сборе», — сопроводил словами Антона маршал. Совет проходил в небольшом аскетичного вида столовой рыцаря Ашбрака, все убранство которого состояло из длинного, выскобленного слугами дубового стола и деревянных скамеек. Лишь в торцах стола стояли стулья с высокими спинками. На одном сидел барон, на другом невысокий сухонький рыцарь с седыми вислыми усами и лысой головой. «Скорее всего, это был сам хозяин замка, рыцарь Ашбрак», — догадался Антон. По стенам зала горели и чадили масляные лампы. Принюхавшись, Антон понял, что лампы заправляли топленым животным жиром. Антон окинул быстрым взглядом сидевших за столом лордов и прошел в залу. По левую руку от барона Газана сидели четыре владетельных лорда. Жульбар Железнобокий, его сосед, рядом с ним толстяк по прозвищу Кабан. Антон не запомнил его имени. За ним владетель замка Туманный лес, Травильон Безбородный. Последним был рыцарь Ракоцы Озерный, владетель замка Озерная Твердыня. Его Антон практически не знал, так как не успел пообщаться с ним ближе и познакомиться. Напротив них восседал вальяжно развалившийся на стуле Касмин Темный. Барон обратил на Антона взгляд и, указав рукой, предложил ему присаживаться. «Усаживайтесь, сэр Антей, выбирайте себе место, какое вам нравится». Антон почесал подбородок. В словах барона он почувствовал скрытый смысл. Сидеть рядом с малознакомыми лордами, Травильоном и Ракоцей он не хотел. Его посадят в конце и потом будут говорить, что он заслужил это место, и оно так за ним и останется. Но и выразить свои предпочтения посчитал нецелесообразным, поэтому подошел к столу и ответил. «Не хочу никого затруднять, господа. Я сяду тут с краешка». «Не возражаете, сэр Касмин, если я сяду рядом?» — спросил Антон. «Нет, сэр Антей, сочту за честь», — ответил тот. Антон вежливо улыбнулся и сел рядом с Касмином Темным, а лорды, сидевшие напротив, презрительно скривились. Это не ускользнуло от внимания Антона, и он решил, что правильно сделал, сев не рядом с ними. С другой стороны, он сразу ухватил суть. Тут как бы образовались две партии. С одной стороны, он и Касмин, с другой — четыре лорда. Про Ашбрака он ничего сказать не мог. «Сейчас придет маршал, и мы начнем совет», — глухо произнес барон Газан. «Прикажите, сэр Ашбрак, чтобы нам подали вина», — обратился он к хозяину замка. «Сожалею, господин барон», — трескучим голосом ответил Ашбрак. «Но есть только эль». «Но пусть подадут хотя бы эль», — поморщился барон. Пока Ашбрак отдавал распоряжение старому слуге, появился маршал. Осмотрелся и сел рядом с Железнобоким. Тот подвинулся, уступая ему место, и заставил передвинуться остальных. Принесли эль в глиняных кружках, и старый слуга дрожащими руками расставил их перед лордами. Антон сделал вывод, что здесь все старое, и мебель, и люди, и сам Ашбрак, просто жмот, каких еще поискать. «Сэр Ашбрак», — продолжил барон. — «Хочу представить вам нового нашего вассала, сэра Антея, сына Робарта, владетеля замка Грозовые ворота». Старый рыцарь, как ворон, нахохлился, кинул на Антона неприязненный взгляд и снова трескуче произнес. — «Видел я его. Лазил по деревьям под стенами замка и смотрел на поле боя. Потом убежал. Я думал, совсем удрал, а он вон тут сидит». Антон, не ожидавший таких слов, недоуменно посмотрел на рыцаря. «Почему вы решили, сэр, рыцарь, что я должен был удрать?» «Потому что ты не вышел на поле брани, а прятался в балке. Вот почему. И вашего батюшку я не любил». «Понятно», — покивал Антон. «Скажите, сэр, если вы такой смелый, почему сами не вышли на помощь дружинам, что пришли спасать ваш замок?» «А я думал, что барон Газан проиграет сражение», — ответил вредный старикан. «Все к этому шло, и если бы не ты, то бежал бы он сейчас далеко. Так говорю, Газан?» — спросил Ашбрак и старчески дребезжеще рассмеялся. «Хе-хе-хе! Зря ты, сэр Антей, его спасал!» Ашбрак с вызовом упер взгляд в Антона. Антон рассердился. С ним разговаривали как с мальчишкой, и кто? Старый, выживший из ума скряга, брат Плюшкина. Примечание: Плюшкин, персонаж романа «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. «Только потому, что вы старше меня и слабы, я не вызываю вас на поединок чести, сэр, рыцарь. Боюсь, что вы по дороге к кристаллищу развалитесь». «Смотри-ка, как бы сам штаны не потерял, молокосос», — ответил рыцарь. Сидевшие на противоположной стороне стола лорды слушали и смотрели на представление с большим интересом. «Вы дурак?» — прямо спросил Антон. «Или просто зажились на этом свете и хотите, как герой, отправиться к предкам к Вальхалу?» Примечание: Вальхала, также Валгала, Вальгала. В германо-скандинавской мифологии небесный чертог в Асгарде, куда попадают после смерти павшие в битве воины. «Прекратите ссору, господа!» — сурово прервал словесную перепалку барон. «Вы должны знать, сэр Антей, что сэр Ашбрак мечник, и хотя в возрасте, но даст фору молодым. Еще вы должны знать, он всегда говорит то, что думает. Привыкайте». «И как он дожил до седых волос с таким характером?» — не выдержал и спросил Антон. Лорды издали тихий смешок. «Те, кто хотел меня проучить за мой язык, давно в родовых склепах». «Ясно», — ответил Антон. «Вы просто неблагодарный человек». «А почему я должен благодарить тех, кто пришел и стал грабить мои земли как враг?» — поднял седую бровь Ашбрак. «Пришли рассветные, чума их забери, и стали грабить. Пришли закатные, и по дороге деревеньку разграбили. Спасибо». «Нам нужны были припасы, сэр Ашбрак. Это общепринятая практика походов. Война кормит войско», — ответил маршал. «А ты вообще молчи, безродный», — прервал его Ашбрак. «Это все твои идеи. Я бы отсиделся в замке, и граф Оренбаун увел бы свои дружины. А теперь будет война, чума ее забери. Рассветные не простят вам такого позора. И все пойдут через мои земли. Туда-сюда, туда-сюда». Старый рыцарь махнул рукой. «Защитнички, чума вас забери». Антон задумчиво слушал старика и смотрел на него совсем другим взглядом, чем в начале. Теперь он в глазах Антона был не чокнутым стариком, а вполне рассудительным дядькой. Ашбрак имел независимый и прямой характер. Ни под кого не прогибался, плевал на общепринятые нормы и никого не боялся. В общем-то, Ашбрак прав и по достоинству оценил помощь барона. Она ему была не нужна. Замок Ашбрака могли взять только осадой и измором. Но на это требовался не один месяц, на что тогда надеялись те, кто пришел осаждать его замок. Сам Ашбрак не без оснований полагал, что противник постоит у стен, да и уйдет, а жизнь войдет в свою обычную колею. Деревни отстроятся, пашни будут распаханы. Скотину можно приобрести у соседей, а вот поражение войск, которое отправил герцог Маринхейский на осаду замка, открывает новую страницу в противостоянии культов. С этим не поспоришь. И тут до Антона дошла подоплека всей этой затеи с осадой замка. Рассветным нужно было спровоцировать конфликт. Они понимали, что воинственный барон Газан, ярый сторонник культа заката, не оставит в беде Ашбрака и придет на помощь. Культ заката самоустранился и в войну лордов ввязываться не будет, так решили иерархи. Тогда рассветный культ быстро приберет владения лордов под свой контроль. Непонятно было, почему они выбрали столь сложную цель, как замок Ашбрака. Антон склонил голову и произнес. «Сэр Ашбрак, я приношу свои извинения за грубость. В подтверждение искренности своих слов готов дать вам немного припасов». Старый рыцарь глянул на Антона из-под нахмуренных бровей. Суровые складки у рта разгладились, в глазах мелькнула веселая искорка. «Извинения приняты, сэр Антей», — невозмутимо проговорил старый рыцарь. — «Подарок тоже приму с благодарностью. Вы внешне похожи на своего отца, но характер у вас совсем иной». Его словам сильно удивились сидящие за столом напротив лорды. Они недоуменно смотрели то на Антона, то на Ашбрака. Рожи их кривились, и Антон понял, что все они ждали и желали скандала. «А вот хренушки вам, крысы хитрожопые!» Храня невозмутимое выражение на лице, мысленно со злорадством подумал Антон. Барон откашлялся и, успокоившись, произнес. «Вот и хорошо, сэры, что конфликт улажен». Вновь на лицах лордов, сидящих напротив Антона, промелькнула тень досады. «Поговорим, сэры, о наших делах», — продолжил барон. Совет проходил долго. Лорды пространно говорили о политике, о своей роли в ней. Антон слушал досужие рассуждения лордов и скучал, понимая, что заседающие переливают из пустого в порожнее. Никто ничего не предлагал. Смысл всех их высказываний сводился к одной мысли: «Может быть, все образуется само собой». Антон не высказывался, молча вполуха слушал. Он мало что понимал в хитросплетениях отношений лордов в герцогстве. «Кто кому друг, кто враг, кто служит вашим и нашим». Молчал Ашбрак, молчал Касмин. Остальные рассуждали и рядили, как быть дальше. Сошлись на мнении, что все дальнейшее зависело от позиции графа Мольта Кинсбургского, сюзерена барона, а его позицию не знал никто. Граф затаился и отмалчивался. В конце концов, решили послать к графу гонца и выяснить эту самую позицию. Маршал неожиданно предложил послать графу Антона. Антон, невнимательно слушавший лордов, не сразу понял, чего от него хотят. Он в этот момент решал, что передать Ашбраку из добычи. Его в бок толкнул Касмин. Антон встряхнулся и посмотрел на лорда. «Что скажете, сэр Андей?» — спросил Касмин темный. «О чем, сэр?» — в ответ спросил Антон. «О том, что вас хотят отправить послом к графу Кинсбургскому». «Зачем?» — не скрывая удивления, уточнил Антон. «Вы что, не слышали, о чем мы тут говорили?» — возмутился маршал. Слышал?» — Антон растерянно оглядел присутствующих. «Говорили, что делать дальше, и никто не знает, что делать дальше. Вот». Ашбрак затрясся в беззвучном смехе. Барон нахмурился. Антон поспешил добавить. «Времена теперь наступили сложные. Вчерашние союзники стали врагами, и мы должны знать, на кого можно опереться. Скажу одно. Можете опереться на меня, господин барон. Я с вами за закат», — ответил Антон и облегченно выдохнул. «Спасибо за вашу преданность, сэр Антей». Барон не оценил спич Антона. «Но этого мало. Для победы нужен союз всех сил, преданных закату, а его надо создавать. Вот мы и хотим отправить вас к графу Кинсбургскому, узнать его настроение и рассказать ему о наших планах. Здесь как раз потребуется ваша преданность, сэр Антей». «Но почему я?» – забеспокоился Антон. «Я графа совершенно не знаю. Господин барон, будет ли граф меня слушать? Не лучше ли послать более достойного и родовитого лорда, например, Густава Разумного или Жульбара Железнобокого?» Барон скривился, как от зубной боли. «Это было бы неплохо», — ответил он. «Густав умеет договариваться, но вы, сэр Антей, Густава чуть не убили своими пинками. А чего он ни с того ни с сего ругаться начал? Меня оскорблял, моего отца. Я простил его за то, что он кричал на меня, но порочить память погибшего отца я не позволю. Поэтому дал ему пару пинков. Кто знал, что у него сердце слабое? Вот. И заметьте, я помог ему не умереть. Я понимаю ваше негодование, сэр Антей, но в следующий раз решайте вопросы чести оружием», — ответил барон. «А как? У вас, милорд, нельзя оголять меч, а он сквернословил. В общем, господин барон, в следующий раз я просто удушу того, кто на меня начнет кричать». «Да?» — удивленно протянул со своего места Ашбрак. «Как интересно! Сэр Антей пинками чуть не убил этого пузатого мудреца». Ашбрак с интересом посмотрел на Антона. Антон поморгал и с надеждой спросил. «Может, сэр Жульбар или сэр Касмин лучше подойдут для этой цели?» «Сэр Жульбар силен в конном бою, предан нашему делу, но не годится для такой роли. Он больше молчун». «Сэр Касмин», — терпеливо пояснил барон, — «на турнире выиграл у графа. Сами понимаете, не самый лучший кандидат в послы. Тут нужен более тонкий подход, сэр Антей. Вы справитесь. У вас чувствуется имперское воспитание и дикость кочевников. Графу такое сочетание качеств понравится». «Только не запинай графа, сынок», — со смешком произнес со своего места Ашбрак. «Да, Газан, ну и дипломаты у тебя». «Дядя», — строго произнес барон, — «других нет. Не нравится, езжайте вы». «Не, я не могу, Газан, стар уже. Столько, сколько пьет граф, я уже не выпью». «Тогда не мешайте». Антон с огромным удивлением на лице посмотрел на Ашбрака, потом на барона и тихо произнес. «Дядя?» «Да, дядя», — ответил Ашбрак. «Тебе, сэр, не сказали? Я отдал ему баронство, потому что не имел наследников. А Газан — сын моей покойной сестры. Вот теперь племянник разоряет дядю». «Я не разоряю вас, сэр Ашбрак», — воскликнул барон. «Мы пришли к вам на помощь». «Да, я слышал эту сказку», — отмахнулся старый рыцарь. «Так как был неумелым командиром, так и остался. И маршала себе выбрал под стать из сыновей кухарки. Только потому, что твой отец его признал, он не носит нам пива, а сидит рядом. Что зыркаешь глазами, Гунтер? Не нравится? Терпи. Вот сдохну, тогда отпразднуешь». «Думаете, я не знаю, что вы ждали, когда замок захватят и меня пленят? И никто из вас медной монеты не дал бы за мой выкуп? Только вот вам», — Ашбрак показал дулю, — «кукиш, а не мой домен. Я еще вас переживу. Ладно». Ашбрак неожиданно живо, по-молодому, бодро поднялся со стула. «Вы дальше брешите, а я спать пойду». Так вот, почему герцог отправил дружины захватить замок Ашбрака. Он знал, что Газан обязательно придет дяде на помощь, догадался Антон. Как хитро рассветные все организовали. Газан теперь вроде бы как вне закона. Если граф придет к нему на помощь, то сам станет вне закона. Уж лучше бы Газан сидел дома и не лез в сражение. Ашбрак прав.